Сенаторы предложили, чтобы они платили половину добычи в казну, но Юго стоял за треть. Сенат решил доложить императрице с мнением, что следует отдать Югову с товарищами из третьей части. Сенат представил императрице и другое мнение относительно мануфактурной промышленности. Люди и крестьяне на фабриках положены в подушном 7-гривенном окладе, и этот оклад они должны платить из заработанных денег. Но заработанная цена платится малая только для пропитания, чтобы не возвысить цены сукном при казенной поставке. Следовательно, подушного оклада из нее платить нельзя, и работники за скудостью разбегутся. Фабриканты платить за них также не могут. Казна платит за сукно по 58 копеек, а за каразеи по 14,5 аршина, и от повышения цены на материал фабрики приходит в крайнее разорение. Третьяков за долги всего имения лишился. Фабриканты поэтому не могут ничего прибавить к заработной плате, и если за сукно им прибавки не будет, и мастеровые люди не будут освобождены от подушного оклада, то они принуждены будут фабрики эти закрыть. По мнению Сената, так как сукно и материалы долгое время в одной цене стоять не могут, то следует на сукно цену возвысить, чтобы из этой прибавки подушные деньги могли платиться бездоимочно. Кроме того, с фабрикантов, поставляющих сукна в казну, не брать рекрута лошадей. Для поддержания московской шляпной фабрики Черникова и Софьянникова, поставлявших шляпы на армейские полки, запрещен вывоз из России замри бобрового пуху. Запрещено во всей России, кроме их фабрики, делать пуховые шляпы. Позволено делать только шерстяные шляпы. Черников и Софьянников – обязались выделывать на продажу ежегодно до 8000 пуховых шляп. Разбои тогда только и затихали, когда государство употребляло значительные военные силы против них. Когда же в описываемое время войска должны были стягиваться к западным границам, то о разбоях опять становится слышно. По Оке снова собираются шайки, человек по 40, выше и ниже Переяславля-Рязанского. Из Перми пришло известие, что разбойники разбивают крестьян станицами в 40 человек. По Каме проехали воры в двух стругах. В другом месте показались воры конные и пешие, человек с 50, в третьем месте 25 человек, в четвертом 56 человек с ружьями и штыками разбили Строгановское село Рождественское и вовсе его разорили. В пятом месте пришлось 30 человек, сожгли двоих крестьян, а прочих жгли и грабили. По реке Сиве явились воровские партии человек до 80, жгли деревни и намеревались разграбить село Сирапуль. Обыватели в страхе покинули дома и скитаются по лесам. Умножались также воры в Соликамском и Чердынском уездах. В городах не только некого послать для преследования, но и городов самих охранять неким, если разбойники вздумают напасть на них, как уже и случилось, с Кайгородком. 42 разбойника приплыли под него и разграбили денежную казну. Шайки получили вождей в старых опытных разбойниках. С казанского тюремного двора ушло 20 человек колодников, убийц, разбойников и беглых с каторги, подкопавшись под стену. В некоторых местах крестьяне боролись с военными командами по наущению разбойников. Премьер-майор Веревкин и поручик Павлов донесли сенату. Посланы они были против крестьян Боровинского монастыря. Воров и разбойников Моисея и полуехта Никитиных с товарищами забрали 79 человек и провели в Гжатскую пристань, да прежде взято 10 человек, прочие укрываются. Захваченные крестьяне объявляют, что они командам троекратно сопротивлялись, посланных против них солдат били и ружья отбивали по приказу Никитиных, потому что в 1744 году была прислана команда для взятия их крестьян ко взысканию задержания беглых. По поводу забранных нужно еще забрать много, ибо в сопротивлении было более 700 человек. Следствие скоро окончиться не может, и вотчина может прийти в крайнее разорение. Сенат приказал возмутившихся крестьян разделить на три части. от 15 до 20 лет бить батажьем, от 20 до 40 плетьми, от 40 и выше, которые в службу негодны, пущих заводчиков кнутом, а прочих плетьми, и взыскать с них издержки командирования и за испорченные ими ружья. С весною по рекам разъезжают разбойники, с весною в городах пожары и вслед за пожарами жалобы на полицию и магистраты. 27 апреля в Твери во время большого пожара воевода с товарищем и секретарь до конца находились безотлучно. Обыватели и имщики не помогали. Тогда воевода собрал рекрут и потушил пожар с великою трудностью. Хотя определенной главную полицию в Тверь прапорщик Тархов полицмейстером и числился, однако в Твери никогда не бывал, жил в деревнях своих, и хотя в отсутствии Тархова полицейское правление находилось в ведомстве магистрата, однако никакого исполнения не было. Беда могла грозить не от одного пожара в городах. Московская полиция доносила, что на Кожевном дворе ниже Каменного моста отвалились от стены городовые зубцы числом 12 и упали на обывательские дворы, причем задавили младенца до смерти, да 2 человек поранили. Также по Кремлю, Китаю и Белому городу городовые стены и башни в немалой ветхости, у Яузских и Всесвятских ворот городовые стены упали, отчего учинились и смертные убийства. У Сретенских ворот башня первая в крайней опасности. Мясницкие ворота в немалую ветхость пришли, и проезжать в них опасно. Сенат приказал поручить починку означенных ветхостей коллежскому асессору Попову, который должен был находиться в ведомстве Московской губернской канцелярии. Производить работы он должен был вольно-наемными людьми, чтобы обошлось дешевле подрядного, если же нельзя вольно-наемными, то подрядами. В столице полиция только тогда донесла об опасности, когда отваливающиеся от стен камни убили ребенка. Тверской полицмейстер живет в деревнях своих, и воеводы должны исполнять его обязанности. Важно для области иметь деятельного воеводу, который в опасном случае не сошлется на разделение должностей, на самом деле несуществующие. Умер в Туле воевода Маслов. Разных чинов люди, тульской провинции, помещики, подали 2 челобитные. В одной подписаны 23 человеками просили назначить воеводою воеводского товарища Лопатина, в другой подписаны 21 человеком просили Ивана Маслова. Сенат отказал и назначил из представленных герольдмейстерскую контору кандидатов Квашнина Самарина.